«Нужна помощь?» – спросила Эмма, так как теперь она тоже могла помочь. «Нет, все в порядке. На самом деле я просто поеду в Лондон, чтобы осмотреть достопримечательности и устранить последствия». Джон вылетел в Лондон в тот же день, так как ему нужно было самому увидеть все явления. У него был номер телефона доктора Джейн, и он позвонил ей после приземления в Лондоне. «Здравствуйте, доктор Фостер. Помните меня? Это Джон. Я в Лондоне. Я видел доктора Силвига в новостях. С ним все в порядке? Хм, мистер Джеймсон, да-да, он в порядке. Мы сейчас едем в полицейский участок, чтобы освободить его из-под стражи». Глава 141. Сближение. Глава 141. Сближение. Джон добрался до полицейского участка и увидел, что Джейн и Дарси подписывают какие-то бланки для освобождения доктора Силвига. Он подошел к ней, пока она подписывала. «Здравствуйте, доктор Фостер. Вам нужна помощь в освобождении доктора Силвига?» «Нет, нет, все в порядке. Мы уже все сделали», — ответила Джейн. «Привет. Помнишь меня?» Дарси тоже присоединилась. «Да, конечно. Где твой стажер?» — сказал Джон. «Откуда ты знаешь, что у меня есть стажер?» — сказала Дарси. Джон на это только улыбнулся. «Ты шпионишь за нами через Гагли?» — спросила Дарси, так как она верила в любую спорную теорию. «Конечно, нет. Ты же не думаешь, что моя единственная сила – это контакт с супергероями», – сказал Джон. Дарси была удивлена таким ответом. Тем временем Эрика отпустили. Они хотели отвезти Эрика в больницу, но Джейн каким-то образом смогла убедить полицию в обратном. Все четверо взяли такси и поехали к Эрику. У него дома был беспорядок. Бумаги и различные инструменты были разбросаны по всей комнате. «Эрик, что, черт возьми, случилось? Почему ты бегал голым по Стоунхенджу?» — спросила Джейн с некоторым раздражением. «Потому что доктор Силвик обнаружил нечто необычное. Не так ли, доктор Силвик?» — сказал Джон. «А ты знаешь об этом?» — с любопытством спросил Эрик. «Да, знаю. Прошло несколько тысяч лет с момента последнего сближения. Это будет еще одно. О чем вы оба говорите?» — спросила Дарси. «О сближении. Каждые 5000 лет все 9 царств будут сближаться на несколько минут. В это время границы между 9 царствами становятся размытыми. Через несколько дней в Гринвиче состоится очередное сближение. Доктор Силвик, я полагаю, у вас есть необходимое оборудование для контроля пограничных линий? Боже, вы все знаете». «Да, хорошо, вам нужно все установить. Я позвоню в щит, чтобы обезопасить место. Это может быть неприятно». «Отлично, еще одно приключение. Не могу дождаться, когда оно начнется», — обрадовалась Дарси, услышав это. Эрик работал со своим оборудованием, желая убедиться, что оно работает правильно, пока Джейн изучала гравитационную аномалию вокруг. Она хотела узнать о ней больше. Джон, в свою очередь, позвонил Фьюри и сказал, чтобы тот предотвратил ненужные проблемы, которые могут возникнуть, когда произойдет сближение. Фьюри понял, что раз Джон позвонил именно ему, значит, дело серьезное, и немедленно отправил Коулсона. Следующие 2 дня прошли в том, что Джейн и Дарси отправились на поиски гравитационной аномалии. Джон не присоединился к ним, так как не хотел быть носителем Камня Бесконечности. Это была судьба Джейн, поэтому ей было лучше следовать своему пути. И судьба не разочаровала Джона. Вскоре Дарси позвонила и сообщила, что Джейн пропала. Она хотела позвонить в полицию, но потом вспомнила, что их арестуют, если полицейские увидят ее на частной территории. «Я приеду, не надо паниковать. Все в порядке», — сказал Джон. Вскоре он подошел к тому месту, где она исчезла, и осмотрелся. Он увидел последствия сближения, которое вызвало странные явления. «Я не знаю, что случилось. Она просто исчезла», — Дарси говорила почти со слезами на глазах. «Все в порядке, Дарси. С ней все в порядке. Она скоро вернется». «Отошли детей», — сказал Джон. После того, как Дарси получила заверение, она успокоилась. Отослав детей, она стала ждать вместе со стажером и Джоном. Прошло почти 4 часа, прежде чем Джейн вернулась. «Джейн, ты видела красную жидкость, плавающую перед тем, как потеряла сознание?» — прямо спросил Джон. «А, что вы имеете в виду?» Джейн не могла ответить, так как не помнила ничего из того, что произошло, но Джон видел неясную красную струю жидкости, текущую внутри ее рук. «Все в порядке, я получил ответ. Скоро придет Тор и заберет тебя в Асгард». И, как и должно было случиться по сюжету, Тор действительно пришел за Джейн, когда она исчезла с глаз Хеймдалля. Поговорив с Джейн и получив от нее пощечину, Тор увидел Джона, который стоял и смотрел на него. Дождь, хлынувший из-за прихода Тора, не коснулся его тела, так как испарялся под воздействием тепла, исходящего от его тела. «Похоже, ты тоже пришел», — сказал Тор. «Джейн больна. Отвези ее в Асгард. Скажи все отцу, чтобы проверил ее. Он знает все остальное. Идите. Времени мало», — сказал Джон. «Что ты имеешь в виду?» — сказал Тор, не понимая, что Джон имел в виду, говоря о болезни Джейн. «Все в порядке. Хеймдалл заберет их обеих и сообщит все отцу». Как только Джон произнес эти слова, радужный мост опустился и втянул их обоих в себя. «Хорошо, они ушли. Теперь наше время. Приготовьте снаряжение. Битва вот-вот начнется», — сказал Джон. «Что, черт возьми, только что произошло? Какая битва? Почему Джейн заболела? Мы могли бы привести ей врачей, если она больна», — Дарси сказала, что не понимает, почему Джон просто говорит странные вещи, и прежде чем они успели их понять, он отослал их прочь. Больше всего ее удивило то, что радужный мост действительно опустился, когда Джон позвал Хеймдалля. Глава 142. Темные эльфы. Глава 142. Темные эльфы. То, что Хеймдалл и тут же отреагировал, не было случайностью. Это было распоряжение короля Одина, который велел Хеймдаллю всегда обращать внимание на Джона. И в случае, и если у того была какая-то простая просьба, то он должен был ее выполнить. Привести Тора и Джейн в Асгард считалось простой просьбой. Тор увез Джейн в Асгард и отправил ее к целителям, чтобы проверить ее. Затем он рассказал Одину о том, что сказал Джон. Один был недоволен тем, что Джейн пришла в Асгард, но когда Тор сказал, что это Джон направил ее, он стал серьезным. Он уже давно очень серьезно относился к Джону, но из его свиты никто об этом не знал. Как только Тор сказал, что Джон попросил его проверить Джейн, он пришел в комнату, где находилась Джейн. Осмотрев ее, один сразу понял, что дело серьезное. Затем один продолжил рассказывать историю эфира и темных эльфов. Пока один говорил, он размышлял, не было ли убийство Фриг делом рук темных эльфов, но он не мог ничего предпринять, так как Джон предупредил его, что нельзя искажать будущее. Он мог только быть пассивным и реагировать соответствующим образом. Только после того, как дело Фриг будет решено, он сможет действовать по своему усмотрению и убивать тех, кто попытается убить ее. Почувствовав, что эфир находится в Асгарде, Малекит через несколько дней совершил нападение на Асгард и даже послал проклятого в тюрьму Асгарда, чтобы совершить атаку с двух сторон, как в оригинальной истории. По ходу сюжета в тюрьме начался бунт, и проклятый смог вырваться из тюрьмы, и даже Локи направил его в главный зал. Проклятый пожертвовал своей жизнью, чтобы разрушить щит вокруг дворца, в то время как темные эльфы напали снаружи. Это было внезапное нападение, так как один не принял никаких мер предосторожности, поэтому атака Малекита была успешной. Войдя во дворец, Малекит почувствовал эфир и направился к месту, где находились Джейн и Фрик. «Дитя, у тебя есть то, что принадлежит мне», — сказал Малекит. «Кто ты?» — спросила Фрик. «Я Малекит, и я получу то, что принадлежит мне», — властно заявил Малекит. Он был совершенно уверен в успехе своей акции. Фрик остановила Малекита и, будучи сама ведьмой, смогла легко одолеть Малекита. Но он был готов, и прежде чем Фрик смогла убить Малекита, пришел проклятый и остановил ее. Проклятый легко подхватил ее в воздухе и приставил меч к ее шее. Малекит подошел к Джейн, но вскоре понял, что это была иллюзия. «Где она?» — гневно вскричал Малекит. «Ты никогда не узнаешь», — с улыбкой сказала Фрик. «Как жена Одина, она всегда сохраняла спокойствие». «Я тебе верю», — сказал Малекит и тут же приказал проклятому убить ее. Но прежде чем тот успел проткнуть ее мечом, пролетел топор. Топор подлетел к проклятому и легко отрубил ему обе руки. Проклятый закричал от боли, его руки покатились по земле. Топор пролетел еще несколько метров и улетел обратно в тень. Из тени вышел Кратос, но на этот раз он нес на спине клинки хаоса. Кратос уже знал всю историю из воспоминаний Джона и знал, что ему нужно делать. Поэтому он дождался прихода Малекита. «Она только что стала крестной матерью моего сына. Мы не можем позволить ей умереть так рано, не так ли?» Он взял в руки клинки и метнул их в проклятого. Клинки оставили огненный след, когда летели к проклятому. Тот уже был охвачен болью и не мог увернуться от клинков. Клинки разрезали тело проклятого на две половины и в следующее мгновение оборвали его жизнь. В тот же миг пролетел Тор и ударил молнией в его лицо. Она разрушила половину лица Маликита. Он был тяжело ранен, и Маликит понял, что попытка украсть эфир ему не удастся. Ему пришлось бежать, так как нескольких воинов темных эльфов было недостаточно, чтобы свергнуть Асгард или нанести ему огромный ущерб. Маликит каким-то образом добежал до балкона и нырнул вниз. Корабль темных эльфов был уже внизу, чтобы подобрать его. Тор хотел полететь и убить Маликита, но Кратос остановил его. «Эфиру нужен новый хозяин. Маликит может стать хорошим хозяином», — сказал Кратос. Глаза Тора тут же заблестели, когда он понял, что Кратос имел в виду. Они могли бы передать эфир Маликиту и убить его. У Асгарда не было достаточной технологии, как в Эндшпиле Мстителей, где Тони создал ее для них. Поэтому для извлечения эфира из тела Джейн им пришлось бы действовать по старинке. После ухода Маликита нападение темных эльфов прекратилось, многие пытались бежать, но один, который знал, что Фридка едва не была убита, был разгневан и агрессивно охотился на эльфов. Несмотря на свой гнев, он был благодарен Кратосу за то, что тот был рядом с Фридкой в качестве личного телохранителя. После убийства всех темных эльфов один пришел в покой Джейн и Фридк, чтобы убедиться, что они в полном порядке. Даже если один чувствовал все, что происходит в Асгарде, он все равно хотел убедиться в этом. «Все ли у вас в порядке? Все ли в порядке?» – спросил один. «Все в порядке, мой король. Кратос защитил меня». Глава 143. Эфир. Глава 143. Эфир. «Я убью каждого темного эльфа за вторжение и напомню девяти королевствам, почему Асгард все еще является королем девяти королевств». Пылая гневом, сказал один. Он невероятно злился. «Отец, пожалуйста, остынь», — спокойно сказал Тор. «Что?» — взревел один. Он никак не ожидал услышать такое от Тора. «Тебе надо успокоиться. Разве ты хочешь еще одной войны? Солдаты погибнут напрасно, если мы сделаем это», — сказал Тор, отвергая такое представление о войне. «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Повсюду происходит восстание, а теперь произошло такое нападение. Все подумают, что мы слабы», — гневно сказал один. «Мы убьем Маликита и выставим его голову на площади, но сделаем это тайком. Нам нужно, чтобы он добыл эфир, ведь он совершил нападение только ради этого. Когда он заберет эфир, мы убьем его, и Джейн тоже будет свободна от эфира», — сказал Тор. Один замолчал, услышав это. Тор был прав, война приведет к гибели людей, ведь он сам вел слишком много войн и знал их ужасы. Тем временем Кратос, слушавший все это, сказал: «Нам нужно устроить засаду на Маликита после того, как он заберет эфир. Мы должны убедиться, что он умрет. И для этого нам нужен человек, который знает, как это сделать, и который составит план операции». Тор посмотрел на Одина, когда Кратос сказал это. Потому что только один человек подходил под эти критерии. Только он мог использовать иллюзию и отвлекающий маневр, чтобы сбить Маликита с толку, в то время как Тор мог совершить подлую атаку и убить его. Один задумался на мгновение и наконец сказал: «Хорошо, бери его. Кратос, ты можешь пойти с ними? Поскольку Фридк выжила, я думаю, будущее уже изменилось. Теперь мы можем действовать свободно, а Фридк останется со мной, пока Маликит не будет убит. Хм, Маликит хочет принести тьму в этот мир, используя эфир. Было бы благородным делом помочь Тору остановить Маликита». Тор отправился в тюрьму, чтобы освободить Локи и убедить его помочь ему. Тор намекнул ему, сказав, что Фридк чуть не погибла от нападения. Это возмутило Локи, ведь только его мать значила для него так много, а кроме того, это могло стать его шансом на свободу. Как и в первоначальном варианте, Локи забрал Тора и Джейн, но на этот раз к ним присоединился Кратос. Кратос выглядел по-другому. Он был одет в асгардианские доспехи с топором Левиафана на поясе и клинками Хаоса за спиной. «Локи, ты должен отвести Джейн к Маликиту и убедиться, что она в безопасности. Только тогда мы нападем». «Конечно, брат», — сказал Локи, глядя на Кратоса. Поскольку сыном Кратоса был Локи, он чувствовал себя немного странно, но ничего ему не сказал. Вскоре они достигли Свартальфхейма. Тор и Кратос спрятались за скалами, а Джейн и Локи стояли и ждали Маликита. Поскольку Маликит и раньше мог чувствовать эфир, они были уверены, что Маликит придет. И, как и ожидалось, Маликит действительно прибыл. «У меня есть для тебя подарок», — сказал Локи. Находившийся неподалеку темный эльф передал информацию о Локи, поскольку он тоже был пленником. Маликит не стал долго раздумывать, его волновал только эфир. Он вызвал Джейн, и она, как и положено в таких случаях, попыталась рассказать историю о том, что ее схватили. Маликиту удалось извлечь эфир, и он забрал его в свое тело. В этот момент напали Кратос и Тор. Локи подбежал к Джейн и унес ее с поля боя. Кратос достал клинки Хаоса и начал отмахиваться ими от темных эльфов, а Тор начал использовать свой молот. На этот раз проклятых было трое, в отличие от единственного проклятого из реальной истории. Поскольку на этот раз проклятые знали о силе Кратоса, они смогли увернуться и нанести ответный удар. Тем временем Маликит отправился на свой космический корабль, чтобы лететь на Землю, так как Гринвич был узлом схождения всех девяти царств. Пока они сражались, на Тора подло напал проклятый, когда он разбирался с другими темными эльфами. Локи, который только что забрал Джейн, увидел это и бросился к Тору, чтобы спасти его. Прежде чем проклятый успел ударить Тора, Локи поставил свое тело между Тором и проклятым, и вместо этого Локи был заколот. «Нет!» – в ужасе закричал Тор. Кратос тоже заметил это, метнул свой топор в проклятого и отрубил ему голову. Тор держал тело Локи и плакал. Несмотря на то, что произошло в Нью-Йорке, он все еще любил своего брата, и Локи собирался умереть, чтобы спасти его. Кратос убил всех темных эльфов и двух проклятых и вернулся туда, где Тор держал Локи. К тому времени, когда Кратос смог убить всех, Маликит уже отправился на свой космический корабль и исчез. «Ты глупец, ты никогда не слушаешь, ты никогда не слушаешь», — сказал Тор Локи. «Мне жаль, прости», — сказал Локи, когда его кожа потемнела. «Я расскажу отцу о том, что ты сделал», — сказал Тор. «Я сделал это не для него», — сказал Локи, закрыв глаза. Кратос посмотрел на Локи, он сомневался в его словах, но не сказал об этом вслух. Глава 144 Лондон. Глава 144 Лондон. Пока Тор оплакивал смерть Локи, приближался сильный шторм. Кратос понял, что им нужно уходить. «Давайте найдем убежище. Нам нужно вернуться и закончить то, что мы начали», — сказал Кратос. Им пришлось покинуть труп Локи, так как ветер дул очень быстро, и им нужно было поскорее найти укрытие. Они нашли небольшую пещеру и вошли в нее. «Нам нужно остановить Маликита. Он хочет уничтожить девять царств, начиная с Земли», — сказала Джейн, увидев вид Маликита, когда из нее был извлечен эфир. «Сближение. Нам нужно вернуться как можно быстрее», — сказал Тор, взяв себя в руки. «Им нужно было остановить Маликита». Джон тем временем оцепил территорию вокруг Гринвича. Коулсон приехал руководить ситуацией вместе со своей командой. «Джон, наконец, впервые увидел Скай. Будущая девушка ударная волна. Фактически во многих комиксах она была помощницей директора щита, а в этой вселенной, возможно, даже сама займет этот пост после ухода Коулсона на пенсию. Оборудование готово?» – спросил Джон у Эрика. «Да, щит помог в создании многих приборов. Фитц даже сделал их эффективность более высокой. Так что у нас есть все шансы на успех», – сказал Эрик, который был впечатлен работой Фитца. «Коулсон, территории оцеплены», – уточнил Джон. «Да, может, вызвать мстителей, даже если они не смогут собраться все, то секретарь быстро соберет всех, кто сейчас доступен», — сказал Коулсон. «Все в порядке. Анг, Катара, Иттан и я, этого достаточно. К тому же в команде, которую ты привел, есть еще несколько подчиненных. Кроме того, прибудет Тор и еще один суперсильный человек. Нас будет вполне достаточно». Пока Джон говорил это, он постоянно проверял воспоминания Кратоса, чтобы ничего не вышло из-под его контроля. «Еще один, это из новой игры?» — восторженно спросил Коулсон, который к этому моменту был, по сути, ярым поклонником творчества Джона. Его рассказы, игры, аниме и даже фильмы приводили его в неописуемый восторг. «Похоже, вы очень внимательно следите за моими работами». «Да, он здесь». «Ну, под здесь я имею в виду Асгард. Не все оказываются на Земле после прибытия в эту вселенную». Коулсон задался вопросом, явились ли другие работы Джона на другие планеты вселенной. Если да, то он молился за их жизнь, так как аниме Джона всегда пугало Коулсона. Пока они разговаривали в доме Эрика, они услышали стук в дверь. Эрик пошел и открыл дверь, но увидел Джейн, Тора и лысого огромного мужчину. «Джейн, ты в порядке? Эфир забрали из твоего тела?» Джон объяснил твою ситуацию, с волнением сказал Эрик. «Не беспокойся, я в порядке. Просто попала сюда благодаря аномалии в пещере, в которой мы были», сказала Джейн, махнув рукой. Они все вошли в дом. Коулсон впервые увидел Кратоса, и при виде его ему в голову пришло только одна фраза. «Призрак Спарты». Тор немного пострадал в бою с эльфами, поэтому Джейн обработала его раны. Он рассказал обо всем, что произошло с Маликитом и что он скоро прибудет сюда. Мы договорились насчет Маликита. Все поле боя уже было под нашим контролем. Маликит никогда не добьется успеха, сказал Коулсон. Хорошо, ребята, отдыхайте и будьте начеку. Его космический корабль прибудет не сразу, сказал Джон, зевая. Была уже ночь, и он хотел спать. После разговора с ними он отправился в ближайший свободный отель. Для Тора все было по-другому, поскольку команда Коулсона хотела встретиться с Тором поближе. Поэтому Тору пришлось сопровождать Коулсона на встречу с его командой. Вся команда была в восторге от него. Даже у Мелинды появился блеск в глазах, когда она встретила его. Кратос не заботился о таком пустяке, как уют. Он нашел ближайший дом, жители которого покинули его после вмешательства щита, и переночевал на их кровати. На следующий день во второй половине дня в небе наконец-то появилась огромная дыра, сквозь которую была видна другая планета, и Джон понял, что Маликит скоро прибудет. Он спешно созвал всех. «Хорошо, ребята, он скоро прибудет. Сделайте все возможное, чтобы убить Маликита. Это будет нелегко. Эфир нельзя уничтожить. Ну, мы еще недостаточно сильны, но мы можем убить Маликита», сказал Джон. Коулсон и остальные уже привыкли к пророческому характеру Джона. Они уже давно это заметили, поэтому не стали расспрашивать его о том, откуда он знал, что Маликит прибудет на Землю, и даже составил такой подробный план действий на случай его прибытия. Пока Джон рассказывал, как справиться с Маликитом, они увидели, как из реки неподалеку внезапно образовалась волна воды. Это было вызвано невидимым космическим кораблем темных эльфов. Вскоре показался длинный космический корабль и остановился возле Гринвича. Маликит и многие темные эльфы вышли из корабля. Тор и другие стояли перед ними, когда они приземлились. «Асгардианец, эфир теперь у меня. Как ты думаешь, ты можешь уничтожить эфир?» «Нет, эфир нельзя уничтожить, но ты можешь легко умереть». Глава 145. Легкое убийство. Глава 145. Легкое убийство. Маликит разозлился на его слова и атаковал Тора с помощью эфира. Когда из его тела вылилась темная жидкость, похожая на нефть, и атаковала Тора, он ответил молнией из Мьёльнира. Иттан и остальные отправились убивать других темных эльфов, так как им не нужно было отвлекаться. Когда атаку молнии удалось остановить, Кратос взмахнул своими клинками и контратаковал Маликита. Остальные, такие как Катара, Иттан и другие, присоединились к битве и начали убивать других темных эльфов. Так как Анг не хотел убивать своих противников, Фитц помогал в боях, отправляя многих темных эльфов в другие царства или перемещая их рядом с другими бойцами. Это казалось довольно легкой работой. Единственное, с чем им приходилось быть осторожными, так это с их бомбами, которые работали как черные дыры. Шиноби легко справлялись с этим, в то время как Катара имела рядом реку, чтобы использовать всю необходимую ей воду. Ее клинки, сделанные из льда, легко разрезали темных эльфов, и она без колебаний убивала пришельцев, которые хотели принести тьму в девять царств. После нескольких минут перепалки с другими темными эльфами остальные вскоре присоединились к борьбе с Маликитом, которого, по правде говоря, было трудно остановить даже действующим вместе Кратосу и Тору. В оригинальной истории он был изрядно потрепан Тором, а теперь Кратос, у которого были клинки, был как огромная гора, на которую нужно было взобраться. Внезапно в пролетавшем мимо космическом корабле раздался сильный взрыв. Все повернули головы и увидели Джона, который шел к ним, а его рука словно горела синим огнем. Ему больше не нужно было надевать перчатки, чтобы заниматься огненной алхимией. Искру дала сила Феникса. Космический корабль был уничтожен в считанные секунды. «Анг, переходи в режим аватара. Мы не можем позволить Маликиту сбежать с помощью сближения и ждать еще 5000 лет». Катара сказала, как будто все были в курсе событий. Анг перешел в режим аватара, и его татуировки засияли ярким синим светом. Все начали атаковать Маликита, и эфир был не в состоянии полностью остановить столь мощный натиск, который к тому же был направлен со всех сторон. «Фитц, отдай мне устройства, предназначенные для метания, и дай мне контейнер, который я специально попросил тебя построить», сказал Джон по связи, наблюдая, как все посылают дальние атаки на Маликита, который пассивно защищался. Фитц подбежал к Джону и отдал ему два устройства и небольшой контейнер. Он был счастлив и рад работать на Мстителя, который был легендой в щите. Пока они атаковали, Джон бросил Маликиту устройство. Устройство имело форму меча и попало в плечо Маликита. Фитц включил устройство, и его правая рука отделилась от тела. Рука была выброшена в другое царство. Затем он проделал то же самое с другим устройством. Теперь у Маликита не было ни одной руки, так как обе были отрезаны. «Кратос, быстро режь его на куски», — распорядился Джон. Кратос не терял ни секунды и вошел в режим ярости. Его тело словно горело, а клинки словно раскалились до высокой температуры. Он повернул свои клинки и замахнулся на Маликита. Эфир смог остановить лезвие менее чем на секунду, но затем они прошли сквозь тело Маликита. Он закричал так, что, казалось, задрожало все вокруг. «Нееет!» Эта атака оказалась для него смертельной, и Маликит не мог быть более мертвым после последнего удара. Почему эти злодеи кричат «нет» в конце? Неужели они не могут принять смерть, как это сделал Танос, как чемпион? Что за кучка трусов? Недовольно пробормотал Джон. Он видел, как тело Маликита развалилось на кровавые куски, обнажая выступивший эфир. Джон взял контейнер, который он получил от Фитца. Он воткнул шипы с одной стороны контейнера в плавающий эфир. За несколько минут он высосал весь эфир, и наконец Джон почувствовал облегчение. Он не хотел, чтобы в него попал камень бесконечности, хотя он и был уверен в восстановлении своей силы Феникса, но все равно не хотел получить удар камня бесконечности. Джон взял контейнер и бросил его Иттану. «Ты знаешь, что тебе нужно делать. Киригакури рядом», — сказал Джон, глядя на Иттана, когда тот поймал контейнер. Он кивнул Джону и исчез. Коулсон, который видел все это, повернулся к Джону и спросил, «Куда ты отправил Иттана?» «В Киригакури. Эфир не должен существовать в этой вселенной. Это слишком мощное оружие. Пятеро Каге запечатают его, чтобы он никогда не появился на свет», — уверенно заявил Джон. «Ты действительно думаешь, что это хорошая идея?» — спросил Коулсон, который тоже считал, что такое оружие, способное принести тьму в королевство, будет опасным, но он знал, что Фьюри не будет в восторге от этого. «Это из-за страха перед Фьюри? Скажи ему, что он может поговорить со мной, если у него есть возражения», — Джон сказал, что его не волнует, будут ли у Фьюри проблемы. Глава 146. Новые фанатские ценности. Глава 146. Новые фанатские ценности. Отличная работа, люди. Это было просто потрясающе. Битва с инопланетянами, это было невероятно. Можем ли мы путешествовать за пределами Земли? Анг, который только что сражался, был весь на взводе. Это был его первый опыт борьбы с пришельцами, и он был в восторге от этого мира. «Нам нужно разобраться с последствиями», — спокойно сказал Коулсон, после чего начал раздавать организационные распоряжения. Агенты и ниндзя сразу же принялись за работу после окончания битвы. Многим удалось заснять весь вид космического корабля издалека, и многие запаниковали, что Лондон тоже подвергнется такому же нападению, как Нью-Йорк, но вскоре они увидели, как космический корабль взорвался, окутанный морем огня. Местная полиция уже получила предварительную информацию от щита, поэтому они смогли справиться с общественностью, и никаких проблем не возникло. Теперь Джон должен отправиться в Асгард, чтобы выполнить свое условие, распространять там свои работы. Он уже взял с собой ноутбук, на котором были сохранены все его работы, так как не был уверен, что технология Асгарда совместима с земной. Ему нужно было, чтобы жители Асгарда воспроизвели технологию кино, чтобы все могли видеть и даже играть в игры по произведениям Джона. «Тор, Кратос, пойдемте, мне нужно поговорить с Всеотцом», — сказал Джон, беря в руки ноутбук. «Хеймдаль!» — крикнул Тор. Как только он это сказал, перед Тором, Кратосом и Джоном развернулся радужный мост. Их моментально засосало, и они исчезли, оставив на земле рунические следы. У Аанга при виде всего этого в глазах загорелись звезды, даже Катара засияла, ведь она впервые увидела работу радужного моста, который якобы позволяет им путешествовать по вселенной. Вскоре Джон и другие достигли Асгарда и отправились во дворец. Тор пришел и с печальным лицом рассказал о смерти Локи. Джон не был уверен, что Одина уже заменили, но чувствовал, что Одина еще рано заменять, а если бы он был Локи, то не смог бы рассказать о сделке, которую они заключили раньше. Тор отправился к Фрик, чтобы поговорить о Локи. Фрик уже знала о смерти Локи от Хеймдалля, и Тор хотел утешить ее, пока Кратос шел на встречу со своим сыном. «Всеотец, ты помнишь условия?» — спросил Джон. «То, что нужно распространять твои произведения». «Да, хотя я не совсем понимаю, зачем тебе это нужно», — «Я приму его», — сказал один. Джон почувствовал облегчение, услышав это, так как это означало, что он не Лаки. Джон не хотел снова сталкиваться с Лаки, так как тот был головной болью. «Хорошо, я принес то, что мы называем ноутбуком. Здесь все сохранено, и ты можешь сказать своим ученым или инженерам, чтобы они использовали этот ноутбук для распространения моих работ по всему Асгарду. Это было бы очень ценно», — сказал Джон. Один подозвал одного из своих охранников и велел ему забрать ноутбук и следовать тому, что сказал Джон. «Спасибо тебе за то, что помог спасти жизнь Фрик», — сказал один, наконец, с чувством. «Не благодари меня пока. Я не уверен, что она в полной безопасности. Ты всегда держал ее под присмотром?» — спросил Джон. «Ха, ты хочешь сказать, что Малекит все еще жив? Но Хеймдалл сказал, что вы все убили его», — сказал один растерянным и встревоженным тоном. «В этом мире у всего есть последствия. То, что Кратос спас ее, возможно, не понравилось некоторым людям. Попроси всех людей вокруг нее уйти. Я позабочусь о ее безопасности в течение следующих нескольких дней. Я хочу проверить свою собственную теорию. Ты уверен в этом? Я могу попросить Тора, и даже я могу быть там для ее безопасности», — сказал один. «Нет, поскольку никто еще не пришел забрать ее, я хочу посмотреть, придет ли кто-нибудь, когда я и Кратос будем рядом с ней. Все будет хорошо, меня достаточно, если они придут», — заверил Джон. «Хотя я не знаю, почему ты просишь меня об этом, но я соглашусь, ведь ты уже спасал ее раньше», — сказал один. Затем один попросил стражника позвать Фрик, у которой все еще были заплаканные глаза, и спросить ее мнение. Вскоре она прибыла с тремя стражниками рядом. Поприветствовав жену, один рассказал ей о договоренностях на ближайшие несколько дней. «Я могу принять это соглашение, но я хочу знать, с кем мы столкнемся на этот раз. Я хочу быть подготовленной в этот раз, а не быть слепой», — сказала Фрик. «Я не уверен, придут ли они, но если придут, то следи, чтобы тебя не задело их световым жезлом. Они обладают силой времени, так что тебе будет очень трудно принять ответные меры, если ты получишь удар», — сказал Джон. «Власть над временем — это запрещенная магия», — серьезно сказала Фрик. «Она была воспитана ведьмой, поэтому знала о времени. Магия? Нет, они используют силу времени с помощью технологии, может быть, немного магических элементов. Ну, все в порядке. Мы с Кратосом будем там. Даже Атрей может помочь в этом, но я не хочу, чтобы рядом была охрана». Глава 147. Мобиус М. Мобиус. Глава 147. Мобиус М. Мобиус. Один позвал Кратоса и Атрея. Кратос отправился на арену, где Атрей учился стрельбе из лука и рукопашному бою с другими асгардийцами. Они вернулись во дворец после того, как один позвал их. Джон рассказал Кратосу о своем плане, и Атрей тут же захотел присоединиться, так как тоже хотел защитить свою крестную мать. Фрик чувствовала себя счастливой, так как, по крайней мере, у нее был еще один Лаки. «Хорошо, мы пойдем. Не подходите к нам», — распорядился Джон. Джон хотел побыть наедине с Фрик для проверки своей собственной теории. Он ожидал прибытия ТВА, управления временными изменениями, но так как они до сих пор бездействовали, это могло быть по другой причине. В серии Лаки ТВА позаботились о том, чтобы никого не было рядом, когда они похищают кого-либо, или, по крайней мере, даже если бы они показали свое лицо кому-либо, люди, которые их видели, не смогли бы ни с того ни с сего распространиться об их странной внешности. Так случилось, когда Сильви была похищена ТВА из Асгарда, поскольку рядом с ней никого не было. Лаки был похищен в очень отдаленном месте в Монголии, даже если в то время там находились кочевники, было крайне маловероятно, что кочевники разболтают о случившемся, и никто им все равно не поверит. Что касается того, почему Джон хотел, чтобы они остались наедине с Фрик, так это потому, что он был почти уверен, что ТВА не может обнаружить его и его вызов, иначе они бы уже давно постучали в дверь. Поскольку его нет в их радаре, возможно, ТВА не сможет заметить его присутствие рядом с Фрик. Он вспомнил, что в их оборудовании нет видеозаписи вариантов, когда они отправляются ловить того, кто отклонился от временной линии. Джон подумал, что если даже это не удастся, ему придется быть далеко от Фрик и проверить, не появится ли ТВА. Если даже это не удастся, это будет означать, что ТВА не видит ничего, чего коснулся эффект бабочки системы, в чем он сильно сомневался. Один сделал все приготовления и отправил их в большую комнату, где Кратос, Джон и Атрей могли легко спрятаться. Он распорядился, чтобы все охранники находились подальше. Он опасался нападения врага, обладающего силой времени, но у него не было другого выхода, кроме как поверить Джону. Локи тоже был удивлен таким неожиданным расположением Одина к его матери. Да, Локи был жив, согласно первоначальному сюжету, инсценировав свою смерть, и он вернулся под видом асгардианского солдата. Хотя он и не знал, зачем было заключено такое соглашение, он не хотел ничего предпринимать, так как не хотел упустить свою с таким трудом заработанную свободу. Локи не хотел предпринимать никаких шагов до того, как Джон уйдет. Война в Нью-Йорке стала для него уроком, а от такого неприятного пророческого взгляда у него мурашки бежали по коже. Поэтому он хотел дождаться подходящего момента. Джон и Кратос спрятались за большими колоннами, тогда как Атрей укрылся высоко под потолком над огромным шкафом, где царила темнота. В руках у него был лук и куча стрел. Он был взволнован, так как это было его первое задание после того, как он стал принцем, и он хотел быть уверенным, что спасет свою крестную мать от любой беды. Джон и другие ждали целый день, но тва все еще не было видно. Уже наступила ночь, и Джон начал сомневаться в своей теории. Существует ли управление временными изменениями вообще в этой вселенной? Когда он полузакрыл глаза, комната вдруг озарилась оранжевым светом. Он тут же очнулся от своего полусонного состояния. Фрик, которая тоже сидела, насторожилась. Появилась прямоугольная дверь оранжевого цвета, и из нее вышли четыре человека в черных доспехах. Джон, увидев их лица, удивился, так как увидел среди них двух знакомых. Одного звали Мобиус, он еще не был агентом и носил костюм охотника. Другой, охотник Б-15, который здесь был не охотником, а минитменом. Вау, не ожидал, что появится еще один, подумал Джон. Мобиус встал рядом с Фрик, которая находилась в режиме боевой готовности, и сказал: «Фрик, королева Асгарда, от имени управления временными изменениями вы арестованы за преступление против священной временной линии. Вас заберут и будут судить хранители времени». Сказанное ошеломило королеву Асгарда. Она предполагала услышать что угодно, но не это. Поэтому в первое мгновение она даже растерялась. Что? Какие преступления? Я никогда не причиняла вреда ни одному невинному существу, сказала Фрик, доставая свой нож. Неважно, ты пойдешь с нами. Мобиус поднял жезл, на кончике которого горел синий огонек, в то время как у минитменов на кончиках жезлов был оранжевый цвет. Эти оранжевые жезлы предназначались для моментального обездвиживания пленников и отправки их Элиоту, существу, созданному в результате разрыва реальности, произошедшего во время войны мультивселенных в будущем. «А нет, Мобиус, она никуда с тобой не пойдет», — внезапно раздался голос истины. Глава 148. Хранители времени. Глава 148. Хранители времени. Как только Джон сказал это, стрела полетела прямо в руку Мобиуса, который держал светящийся жезл. Она попала прямо в жезл, который он держал, и выбила его из руки Мобиуса. Прежде чем остальные минитмены успели отреагировать, мимо них круговым движением пролетел топор и выбил из их рук все жезлы времени. Они были удивлены этой внезапной атакой, но еще больше Мобиуса удивило то, что кто-то знал его имя за пределами ТВА. Они все стали серьезными. И когда минитмены хотели вернуть жезлы времени, топор, который только что выбил жезлы из их рук, пролетел мимо и отбросил жезлы времени еще дальше. Мобиус тут же достал свой темпот, так как знал, что они провалили эту миссию и должны вернуться и попробовать снова. Хотя он не был уверен, как человек может знать об агентах ТВА, ведь они должны были быть скрытными. Но об этом можно будет подумать позже. «Почему ты торопишься, Мобиус? Разве ты не хочешь поговорить?» — сказал Джон, выйдя из тени и наконец-то показав свое лицо. Атрей и Кратос также показали свои лица. Атрей направлял свой лук с новой стрелой на Мобиуса. Кратос был со своим топором Левиафана. «Кто ты? Откуда ты знаешь обо мне?» — сказал Мобиус, держа в руках темпот и готовый использовать его при любом признаке нападения. «Королева Фрик, не могла бы ты оставить нас? С тобой все будет в порядке, если ты отправишься к Одину или к другим», — сказал ей Джон. Фрик колебалась секунду и наконец сказала: «Хорошо, крикни, если возникнут проблемы. Стражники не очень далеко, они смогут тебя услышать». Сказав это, она ушла. «Хорошо, теперь давайте присядем, не так ли? Постарайтесь не использовать эти шейные замки или другие технологии, которые вы используете. Это не поможет, потому что у этих двоих не очень хороший характер», — сказал Джон, садясь в кресло рядом. Мобиус задумался на секунду и, наконец, сел в кресло напротив. Минитмены остались стоять на страже. Их глаза постоянно шарили по сторонам в поисках возможности для ответного удара. «Теперь ты можешь сказать мне, откуда ты знаешь обо мне, откуда я знаю о вас, твои хранители времени, не имеет значения. Важно вот что, вы перестанете охотиться на фрикк, если я вас отпущу?» — спросил Джон. «Откуда ты знаешь о хранителях времени? Они были скрыты от всех. Кто ты, черт возьми, такой?» — взволнованным тоном сказал Мобиус. Он мог смириться с тем, что этот человек знает его личность, но хранители времени должны были быть выше всех. Этот человек даже знал о тва. «Расслабься, Мобиус М. Мобиус. Хранители времени — не боги. Поверь мне, когда придут боги, даже настоящие хранители времени должны будут уступить им дорогу. Так скажи мне, Мобиус, есть ли надежда для фрикк, или за ней будут охотиться, даже если я убью тебя сейчас?» Снова спросил Джон. «Я не знаю, кто ты такой, но могу заверить тебя, что тва не прекратит охоту на фрикк, несмотря ни на что», сказал Мобиус. Б-15, который слушал все это, тоже присоединился и сказал: «Тва будет охотиться и на вас за вмешательство в священную временную линию и преступления против нее. Хех, даже после всех этих лет никто из вас не изменился. По правде говоря, вы мне безразличны, и я могу просто уничтожить вас. Но я не хочу, чтобы временная линия вышла из-под контроля. Еще есть время для открытия мультивселенной», — Джон вздохнул. «Это огромная головная боль. Хорошо, я сделаю так, что королева фрикк исчезнет, и вам не придется заботиться о ней. Но это последний раз, когда вам разрешено вмешиваться. В следующий раз это будет неприятно. Мобиус, передай хранителям времени следующее. Я знаю, кто вы такие и какое у вас оружие. Будьте в своих пределах, иначе даже Элиот не сможет спасти вашу драгоценную священную временную линию. Повтори то, что я только что сказал», — Джон сказал Мобиусу. «Хаэм, ты думаешь, так легко встретиться с хранителями времени?» — сказал Мобиус. «Это не моя головная боль. Просто повтори то, что я сейчас сказал. Хранители времени обязательно призовут тебя». «Хорошо, я знаю, кто». Мобиус старательно повторил все, сказанное Джоном. «Хорошо, вы можете идти. Мобиус, передай хранителям времени то, что я только что сказал. Б-15, можешь отвести глаза, я тебе не враг. Королева фрикк пока что не будет проблемой», — сказал Джон, вставая с кресла. «До скорой встречи, Мобиус. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь агентом. Удачи в поисках Лаки», — сказал Джон. Мобиус вздрогнул, когда Джон произнес последнее предложение. То, что Лаки был в бегах, было головной болью для Тва, но это был строжайший секрет. «Откуда, черт возьми, этот парень знает о Лаки? Неужели у нас утечка информации в Тва? Но это невозможно, так как хранители времени следят за всем. Мне нужно поговорить с высшими инстанциями», — сказал Мобиус, управляя темпот. Оранжевая дверь открылась, и они вошли внутрь. Они не смогли вернуть жезлы времени, так как Кратос и Атрей уже забрали их после того, как обезоружили вторженцев. Глава 149. Решение. Глава 149. Решение. «Черт возьми, я даже не спросил его имени. Проклятая Ринслейер убьет меня», — сказал Мобиус после возвращения в Тва, так как он был очень удивлен тем, что произошло, и его мозговые схемы не работали должным образом, как должны были. Джон вышел из комнаты вместе с Кратосом и Атреем. Они сразу же отправились во дворец, так как Джон должен был поговорить с Одином и другими. Когда они вошли в главный зал дворца, то увидели Тора, Одина и фрикк, которые ждали его с серьезным лицом. «Что ж, я принес хорошие и плохие новости. Что вы хотите услышать первым?» — сказал Джон с улыбкой. «Скажи нам прямо, Джон, кто они и что им нужно от моей матери», — сказал Тор, который был не в настроении шутить. «Считай их могущественной организацией. Так как королева фрикк избежала смерти, то она попала в сферу их интересов. Эти ребята охотятся за всеми, кто избегает предначертанной им смерти или отклоняется от предначертанного пути. Затем они забирают их в свою организацию. Хорошая новость в том, что они не придут беспокоить нас, но плохая в том, что мне придется исчезнуть с лица вселенной, иначе охота на королеву фрикк продолжится. Как они смеют? Я уничтожу их организацию и сделаю их историей», — яростно прорычал Тор. «Поверь мне, Тор, Асгард проиграет, если ты начнешь войну против них», — сказал Джон. Мы, мстители, можем объединиться и даже попросить помощи у ниндзя, которых Хеймдалль видел во время войны в Нью-Йорке, сказал Тор, который не желал мириться с таким положением вещей. Ну, мы можем и мы даже можем победить их, но вселенная погрузится в хаос. Готов ли ты поставить на карту судьбы миллионов? Сказал Джон. Тогда что ты хочешь, чтобы мы сделали? Заставить Фрик умереть? Сказал один глубоким тоном. Конечно, нет, всятец. Я могу отнести ее туда, где они никогда не смогут ее найти и никогда не смогут на нее охотиться, сказал Джон. И где же это? Спросил Тор. Это мир ниндзя. Это мир, который привязался к земле несколько лет назад. Можно ли им доверять? Простите меня, но я никогда не встречался с ними, поэтому не уверен, что им вообще можно доверять, сказал один. Я понимаю, всятец. Вот почему я хочу пригласить тебя в их мир от имени Кагена встречу на земле. Ты сможешь встретиться с ними и сам решить, можно ли им доверять. Как тебе это? Сказал Джон. Джон был уверен, что Тва не может попасть в их мир, так как их измерение изначально не принадлежало этой вселенной. И Джон был уверен, что система никогда не допустит вторжения туда. Находясь в их мире, королева Фрик стала бы невидимой для Тва, что спасло бы ей жизнь. «Я принимаю такую договоренность», — сказала Фрик. «Моя королева, это не очень логично для таких вещей», — сказал один. «Весь этот инцидент начался из-за того, что я умерла, а это было мне предначертано. Мы, ведьмы, всегда знали, что если мы пытаемся изменить будущее, то это чревато последствиями. Моя жизнь — это уже благословение. Если я смогу спокойно жить в другом мире, это тоже не будет большой проблемой», — сказала Фрик. «Королева Фрик, это соглашение будет временным, так как их организация скоро распадется, и вы сможете вернуться в реальный мир через несколько лет», — сказал Джон. «Ты уверен в этом?» — недоверчиво спросил Тор. «Да, их организация имеет историю с Асгардом, поэтому они попадут в руки асгардийцев», — сказал Джон. «Почему я никогда не слышал о такой секретной организации? Ты говоришь, что между нами есть история, но ни я, ни мой отец не слышали о такой организации, которая могла бы управлять временем», — сказал один. «Всятец, время здесь относительно», — сказал Джон. «Я понимаю, но я могу держать Фрик всегда рядом с собой, чтобы они никогда не смогли напасть», — сказал один, все еще настаивая на том, чтобы держать ее в Асгарде. Тор был согласен с Одином. Он посмотрел на Джона с надеждой, понимая, что именно он будет решать судьбу его матери. Но его друг только покачал головой. «Я понимаю твое желание, всятец, как и ценю твою заботу о королеве. Но этого, увы, будет недостаточно. В следующий раз они не будут обращать внимания на присутствие других людей и нападут даже в твоем присутствии», — уверенно сказал Джон. «Король один, все в порядке. Давай встретимся с этими так называемыми могущественными Каге. Разве ты не говорил задолго до этого, что хочешь встретиться с ними? Ты даже сказал, что они более могущественны, чем ты. Возможно, это наш шанс наладить с ними контакт. Поскольку Джон – их друг, я не думаю, что будет проблемой хотя бы поговорить с ними и принять необходимое решение», – Фрик обратилась к Одину. «Хорошо, я согласен, мы можем встретиться с Каге, но если я не смогу им доверять, я верну тебя обратно и сражусь с этой так называемой организацией», – сказал один, вставая. «Тогда пойдем в Мидгард. Ох, прошли тысячи лет после того, как я был там», – один вздохнул. Они все достигли радужного моста и попросили Хеймдалля отправить их всех на крышу дома Джона. Глава 150. Поездка. Глава 150. Поездка. Эмма, изучавшая дом, почувствовала, как кто-то приземлился на крышу, и даже ее кольцо подало сигнал. Она не была уверена, кто именно появился, поэтому активировала кольцо и надела костюм. Затем из своего окна она вылетела на крышу и увидела там Джона, Одина, Фрик и Тора. «Добро пожаловать в Мидгард, всятец, добро пожаловать в наш дом», — сказала Эмма, радуясь, что Джон вернулся. Она видела новости о Лондоне, но получила известие, что все легко разрешилось, поэтому ее это не волновало. Они все вернулись в дом. В это время Джон созывал всех Каге для обсуждения ситуации с Фрик. Он поможет Фрик полюбить их мир, и это будет означать, что Асгард всегда будет союзником и ниндзи, и Джона. А это, в свою очередь, позволит еще шире распространять его произведения. Они будут здесь через несколько часов. «А пока наслаждайтесь нашим гостеприимством», — сказал Джон. Тор немедленно вылетел на встречу с Джейн, так как в прошлый раз он не попрощался с ней должным образом. Так как Джейн сейчас находилась в США, то добраться до нее он мог довольно быстро. Джон и остальные разговаривали друг с другом, сидя в достаточно просторной комнате. К счастью, дом Джона был достаточно велик, и прием столь высоких гостей не стал проблемой. Конечно, Одину было удивительно находиться в столь скромном помещении, но он понимал, что в Мидгарде сложно найти что-то, что сравнится с архитектурой Асгарда. Во время разговора один даже спросил о Диане, так как она его заинтересовала. Она была полубогом и происходила почти из тех же легенд, что и они. Джон хотел спросить его о Зевсе, но в конце концов воздержался, так как не был уверен, существует ли в этой вселенной Десятое Царство и другая сестра Тора, Анжела. Эмма приготовила для них несколько закусок, пока они ждали прибытия Каге. Первым прибыл Наруто, владеющий дзюцу летающего Рейдзина. Через час прибыл Даруи, который находился неподалеку. Поскольку к тому времени уже почти наступила ночь, Джон сказал, что они могут отдохнуть до прибытия остальных на следующий день. Один был удивлен, увидев Наруто, так как чувствовал его как демона во сне. Это было потому, что один чувствовал силу Курамы внутри себя. Одину было интересно узнать о них, поэтому он расспрашивал об их жизни и пути, ведь он никогда раньше не встречал такого человека, как Наруто. На следующий день все прибыли, и, наконец, началось собрание. Джон объяснил им причину прибытия Фрикк. Итак, дело обстоит так, как обстоит. Всеотец надеется, что Фрикк сможет остаться в одной из ваших деревень, пока проблема не решится, сказал Джон. Наши деревни поддерживали отношения со щитом. Мы с радостью примем гостью. Вы можете жить в любой деревне, которая вам понравится, после того, как проверите их, сказал Гаара. Один и Фрикк приняли условия и выбрали, в какой деревне они хотели бы, чтобы Фрикк жила, поэтому после завтрака все улетели на Квинджетах. Джон и Эмма помахали им на прощание, так как Джон не поехал с ними. Я никогда не бывал в их деревнях за все годы моего пребывания здесь. Мне нужно хоть раз побывать у них. Так расскажи мне, что на самом деле произошло с тем космическим кораблем, спросила Эмма. Джон рассказал всю историю о конвергенции и эфире. Она знала о камнях бесконечности из книг и была удивлена, что еще один появился в последние годы. Когда все закончилось с Малекитом и Тва, был уже ноябрь, и почти подошло время выхода нового фильма. Как обычно, он связался с Кевином, чтобы выяснить, как идут дела, и тот радостно сообщил, что все идет по графику. Услыхав это, Джон облегченно вздохнул. Дни проходили как обычно. Эмма наконец-то окончила университет и с января следующего года собиралась уехать на работу в А. Поэтому после окончания учебы она проводила больше времени с Джоном. Скоро наступил декабрь, и в прокат вышел новый фильм Джона, первый фильм, в котором два супергероя были на одном экране. Такого еще не было. Люди видели «Мстителей» в реальной жизни, но никогда не видели фильма, в котором был бы такой же контекст. Фильм начался с рассказа о детстве Брюса, о том, как он видел смерть своих родителей, Марты и Томаса. Затем сцена сменилась и показала Брюса Уэйна в Метрополисе, где сражаются генерал Зод и Супермен. В предыдущем фильме во время боя люди видели разрушения, вызванные их поединком, но зрители так и не увидели масштабов разрушений. Этот фильм наконец-то показал, насколько велик был ущерб и каковы были жертвы. Зрители задались вопросом, если бы во время войны в Нью-Йорке не было «Мстителей», возможно, все было бы так же, как в фильме. Они содрогнулись от одной мысли об этом. Брюс бежал по всем этим жутким руинам, так как в одном из этих разрушенных зданий находился его близкий друг. В итоге друг Брюса погиб, а он даже не смог найти его тело. Когда он был на улице, держа на руках маленького ребенка, он смотрел на Супермена глазами, полными гнева и ненависти. Глава 151. Справедливость. Глава 151. Справедливость. Да, это был фильм «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости. Как и на всех других премьерах, на фильм пришли все, включая Ника Фьюри. Он не был уверен, почему Супермен не появился, и не стал спрашивать о нем Джона. По крайней мере, он был рад, что пока нет Супермена, иначе еще один бог стал бы головной болью, а этого добра в жизни Ника Фьюри было выше крыши. Фильм продолжался, когда показывали, как какой-то рыбак нашел несколько камней рядом с поврежденным мировым двигателем. Один из таких больших камней был вскрыт ученым, который занимался спасением вещей, находящихся поблизости. Камень раскололся и показал внутренность зеленого цвета. Камера переместилась и показала другую сцену, где Лейс Лейн отправилась в очень отдаленную африканскую страну, чтобы взять интервью у террориста, но фотограф, с которым она поехала, оказался агентом ЦРУ. Вскоре все интервью пошло наперекосяк, и Супермену пришлось приехать и спасти Лейн. Но тут возникла загвоздка. Третья сторона пришла раньше, убила всех террористов на улице и сожгла их тела. Следующая сцена была в суде, где многие политики обвинили Бэтмена в том, что он превысил свои полномочия. Ему не могли простить то, что ранее его не привлекли к ответственности. Сцена снова изменилась и показала, как Бэтмен охотится на преступников и клеймит высокопоставленных преступников знаком летучей мыши. Этот знак означал, что никто ему не поможет, даже в тюрьме. Не знал, что у тебя есть какой-то странный фетиш, клеймить людей, Тони пошутил над Брюсом, который был рядом с ним. Я больше не делаю этого здесь, потому что здешние преступники – ничто по сравнению с Готэмом, ответил Брюс. Фильм продолжался, показывая жизнь Супермена и Бэтмена. Супермен теперь жил с Лейс, а Бэтмен искал белого португальца. Брюс сначала думал, что это бомба, но чем больше он вникал в суть дела, тем больше приходил к выводу, что за этим стоит таинственная корпорация Лекс, одна из крупнейших корпораций в их мире наравне с Вайни Интерпресес. Фильм не преминул показать, что Брюс все еще очень негативно относится к Супермену, а Кларк, работавший в Daily Planet, также очень скептически относится к работам Бэтмена. В конце концов Брюс решил, что ему нужно отправиться в дом Лекса Лютера, главы корпорации Лекс, чтобы взломать их сервер и узнать больше об этом белом португальце. Вскоре Лекс устроил благотворительный вечер, на который пришли и Кларк, и Брюс. Но всех удивило то, что на мероприятии присутствовала и Диана. Все тут же повернули головы к ней. «Что, я просто пришла туда, чтобы вернуть свое», — сказала Диана. Больше об этом не спрашивали. Вскоре Брюсу удалось с помощью устройства взломать сервер Лекса, но его содержимое в конце концов было украдено Дианой. Кларк, в свою очередь, смог узнать, что Уэйн – это Бэтмен, благодаря своему суперслуху, и они вступили в словесную конфронтацию друг с другом. Диана тем временем смогла сбежать с накопителем. Кларк продолжил поиски новых преступлений Брюса Уэйна, а Брюс, наконец, смог вернуть потерянный диск, который Диана забрала у него. По дороге Брюс дразнил Диану, ведь он сам был известным плейбоем и ничего не знал о Диане на тот момент. Все странно смотрели на Брюса, так как Диана тоже была рядом. Наконец Бэннер сказал: «Ты имеешь некоторую смелость дразнить полубога?» Брюс ничего не ответил на это. Брюс пошел домой, чтобы расшифровать диск, и пока он расшифровывался, вдруг увидел сон. Человек был покрыт молниями, а на его теле был странный красный костюм. Он выглядел так, будто вышел из странного портала, и его постоянно засасывало в портал. Внезапно он обратился к Брюсу. «Брюс, послушай меня, ты прав насчет него, ты всегда был прав насчет него. Дело в Лейс, она, ключ, я слишком рано, ты всегда был прав насчет него, бойся его, найди нас, Брюс, найди нас». Как только он это сказал, Брюс Уэйн проснулся от неожиданности. Никто из присутствующих не понял, что это был за сон, но понимал, что он имеет какое-то глубокое значение. Все смотрели на Диану и Брюса, которые сидели тут же. Тони наконец спросил: «Что это было, черт возьми, кто это был?» «Барри Аллен», на этот раз ответил Джон. «Что с ним такое? Почему он весь в молниях? Он что, человек-молния?» — спросил Стив. «Нет, это путешествие во времени», — ответил Уэйн. «Что?» — все тут же закричали. Все, кто слышал это, кричали в унисон, и это было так громко, что многие люди в зале услышали. Несмотря на то, что их место было в отдельной ложе, крик был слишком громким. Тони и другие почувствовали себя немного неловко, когда увидели странные взгляды, но им было все равно. Они все понимали, что такая новость будет не просто бомбой. Ник Фьюри не выдержал и спросил: «О чем вы говорите? Путешествие во времени, это вообще возможно?» «Очень даже возможно, Фьюри, очень», — ответил Джон. Глава 152. Ожидаемый бой. Глава 152. Ожидаемый бой. «Погоди, погоди, в этом надо разобраться. Как человек может путешествовать во времени таким образом?» — спросил Тони, пытаясь понять, как человек может путешествовать во времени. «Ты умный, ты знаешь ответ», — нахально сказал Джон. «Есть только два способа, о которых я могу думать. Путешествовать быстрее скорости света или использовать квантовую технологию. Со стороны это не похоже на квантовую технологию, так что это было движение быстрее света. «Святой Иисус, насколько быстр этот человек?» – сказал Тони. «Черт возьми, он имеет представление о квантовой технологии. Неудивительно, что он так быстро сделал машину времени в будущем», – подумал Джон. Фильм продолжался, когда расшифровка закончилась, и Брюс, наконец, узнал о белом португальце. Это был корабль, который перевозил камень, способный сделать криптонцев слабыми, и Брюс сразу же решил украсть камень. Брюс отправился за камнем, но был остановлен Суперменом. Это была первая встреча Бэтмена и Супермена лицом к лицу. В следующий раз, когда в небе засияет свет, не ходи на него, летучая мышь мертва, похорони ее. Супермен секунду смотрел на него, прежде чем улететь. В конце концов Бэтмену не удалось украсть камень, а Супермену пришлось предстать перед судом по поводу того, что произошло раньше с террористами в Африке. Но у Ликса были другие планы на этот суд. Он подложил в суд бомбу и убил всех. Поскольку ни одна бомба не могла подействовать на Супермена, он остался невредим. Бэтмен, глядя на это, еще больше убедился, что Супермен – враг. В конце концов он похитил камень из владений Ликса. Лекс получил доступ к космическому кораблю, на котором была камера Генезиса, и с трупом генерала Зода начал экспериментировать и собирать знания о разных мирах. Когда он готовился к битве с Суперменом, он наконец увидел расшифрованную папку, помеченную как MetaHuman. К ней было прикреплено 4 файла. Открыв первый файл, он увидел Диану. Просматривая файлы, он наконец узнал, почему она была особенной. На фотографиях ее возраст не менялся, а когда появилась последняя фотография, на которой она изображена на поле боя, он был потрясен. Зрители наконец поняли, откуда Брюс узнал о Диане. Эта связь удивила многих из них. С другой стороны, Лекс уже вычислил личность Супермена и похитил Марту, его мать, которая носила то же имя, что и мать Брюса. Брюс отправил Диане все файлы о металюдях. Диана была потрясена, когда увидела свои фотографии и видео в одном файле. Затем она открыла другой файл. Она увидела файл с изображением Аквамена. Многие зрители зааплодировали, так как знали, что Аквамен уже появился. Следующий файл показывал человека, который мог передвигаться с очень большой скоростью, а при его беге возникали молнии. Он был настолько быстр, что камера даже не успела запечатлеть его бег. Зрители поняли, что скоро появится еще один сильный человек. Это вызвало очень бурную реакцию в зале. Зрители не желали успокаиваться, и с мест то и дело неслись восклицания.